«Да кто вам поверит?» — рванулась из-под его руки Алена. «Кто поверит, что я к вам приставала? Нужны вы мне? Я скажу, что... скажу, что есть». «А что есть?» — хмыкнул двойник. «Скажете, что мы хотели вас изнасиловать, да? Да вас за ненормальную примут. Мол, паранойя у вас, мания преследования. Или наоборот, что вы выдаете желаемое за действительное. Нужны вы нам? Ни у кого из нас даже не встало. Хотите, покажу?» И он взялся за ширинку. «Нет», — в ужасе отпрянула Алена, — «не надо, отстаньте от меня, не смейте». «Отстанем. Не бойся», — с ненавистью поглядел на нее Шатен. «Тебя такую пакость никто трахать и не хочет. Да неужели ты всерьез приняла то, что мы тут флудили? Да просто издевались над тобой. Ты заслужила, тварь, уродина. Да ты на себя посмотри, посмотри на свои тряпки». Он рванул ее за футболку. «Одета как старуха. Кому ты нужна? Какой нормальный молодой мужик тебя захочет, только натуральный геронтофил? А здесь таких нет? Нам молодые красивые тёлки нравятся, такие, как наши собственные жены. А на тебя нам и плюнуть противно». Алена отпрянула, зажала уши. Слезы так и жгли глаза. Слезы унижения и ненависти. Никогда в жизни она не испытывала ничего подобного. Умереть бы сейчас, в эту самую минуту. «Да ладно сопли распускать», — усмехнулся Шатен. И Алена подумала, что он, пожалуй, ненавидит ее больше других. «Но за что?» «Да ни за что. Она его в жизни не видела. За самый факт ее существования, что ли?» Ненависть порой спонтанно вспыхивает между людьми. Совершенно необъяснимая, патологическая, уничтожающая все вокруг себя ненависть. Шатен явно заводила в их компании. Двойник тоже глядит на нее омерзительно. Глазами Игоря. «Какой кошмар, какая боль!» «Блондин же так, престижная, статист. То ли не настолько зол, как двое других, то ли выпил больше и думает лишь о том, чтобы уснуть». Алена страстно взмолилась о том, чтобы пьяные попутчики наконец уснули, и тогда она... Что она тогда сделает? Да соберется и сбежит отсюда, вот что, гори оно все синим пламенем. Боже мой, она-то думала, что ей повезло. Нашелся билет. Ничего себе повезло. «Хватит сопли распускать», — повторил Шатен. «Давай выпей лучше. Налей-ка ей по-быстрому». Двойник набулькал в стакан коньяку, до половины сунул Алене. Она покачала головой и убрала руки за спину. «Бери, бери», — склонился к ней Шатен. «Не заставляй применять силу. Мы все равно тебе в глотку вольем. Будем держать за руки, за ноги, но вольем. Ты уж лучше сама. Сама, сама, быстро, быстро, быстро». Он хохотнул. «А то ведь мы можем и возбудиться от твоего сопротивления. Инстинкт охотника как? Проснется? Или ты как раз такого и хочешь?» «Мне бы очень хотелось, чтобы вы сдохли», — пробормотала Алена, уворачиваясь то вправо, то влево от стакана, который Шатен подсовывал к ее рту. «Полное совпадение желаний», — проскрежетал он. «Я б тебя своими руками придушил, да еще и с удовольствием. Пей давай». «Не буду». Глаза Шатена мрачно блеснули. «Ты внушаешь мне жуткое отвращение, но если я еще немного выпью, у меня точно встанет. Таковы причуды моей физиологии. Я тебя оттрахаю, а потом и мои друзья-приятели присоединятся. Ты этого хочешь?» «Нет», — прошептала Алена, — «не надо». Она шептала не от страха, хотя ей было страшно. Она шептала, чтобы не зарыдать перед ними. Если она заплачет... Казалось, ей не пережить такого унижения. Если заплачет, только останется потом покончить с собой, честное слово. «Зачем вы хотите, чтобы я пила?» «Затем», — ухмыльнулся Шатен. «Утром, да, Петриш, пей! Ну?» Стакан с силой стукнулся о зубы. Мерзкий запах дурного коньяка ударил в нос, а потом спиртом обожгло рот. Она глотала медленно, с отвращением, сосредоточенно думая, как о чем-то важном, что никогда, никогда в жизни больше ни глотка коньяка не сделает, никакого, даже проклятущего мелизимного арманьяка. Наконец-то полстакана кончились, во рту жгло. «Еще?» — спросил Шатен, пристально глядя в глаза Алены. Она слабо качнула головой. От легкого ее движения лицо Шатена вдруг расплылось. «Ага», — сказал он довольным голосом и слегка толкнул Алену в плечо. Она откинулась на подушку. «Готова?» — равнодушно поинтересовался двойник, зевая. «Наконец-то!» Буркнул блондин, стаскивая свой зеленоватый пуловер и расстегивая брюки. «Они милосердны», — вяло подумала Алена, с трудом управляясь с разбредающимися мыслями. Они собрались меня изнасиловать, но хотят, чтобы я легче это пережила, потому и напоили. Какое к черту милосердие, о чем я? Они просто хотят, чтобы я тупо спала, пока они будут... Готово, пробормотал блондин. Спит. Ну, я же говорил, что все будет чики-пуки, обрадовался Шатен. Вот дело и сделано. Только мальчики-красавчики. Только давайте уж как решили. Не выдавать, если что. 14, ага, 41, и все тут, договорились? Договорились, отвяжись. Послышался голос двойника. 14, ага, 41. Алена с невероятным трудом подняла тяжелеющие веки. «Игорь», — прошептала она чуть слышно, — «как ты можешь? Я тебя так... так...» «А разве тебя Игорем зовут?» — спросил кто-то. Алена не могла понять, кто. Она хотела посмотреть, но не смогла. Веки стали совершенно каменными и упали. Тьма сомкнулась перед ней и втянула в себя, как водоворот втягивает неумелого пловца. Телефонный разговор, имевший место быть за месяц до описываемых событий. «Привет. Слушай, ты знаешь, что Тонька с Романом разводится?» «Да ты что? Отпад, да? Я тоже, как узнала, просто онемела». «Ну почему?» «Тонька не рассказывает. Ревет все время. Ничего не говорит, только бормочет, что все кончено». «А, ну понятно. Застукала с кем-то, наверное». «А он что, погуливал?» «Ну, я не знаю. Вообще-то, не видела его ни с кем, но можно зашифроваться как угодно». Чтоб с такими глазами да не гулял, да под него ж девки сами ложатся. А может, сама Тонька погуливала, а он ее накрыл? Ага, это курица, да кому она нужна? Если бы не папочка ее, думаешь, Ромка бы на ней женился? Такой парень, красавец. Все девчонки, глядя на него, вон как облизываются, прям слюнки у всех бегут, а она... Без слез не взглянешь. Другое дело, что папочка им сразу и квартиру, и машину, и работу для Ромки, ну, как там, ну, новый центр открыли. «Он что, ушел со старой работы?» «Да вроде. На новом месте и зарплата больше, и клиентура совсем другая. А вот если теперь он с Тонькой расходится, его в два счета оттуда выпрут». «Да не, не выпрут. Он и сам приманка для клиентуры. Сейчас на него богатенькие дамочки тучей налетят и расклюют». «Ну, может быть». «Не, я всегда говорила, что брак по расчету хорош до поры до времени. Потом мужик обязательно начнет гулять». «Машина, квартира, оно, конечно, хорошо, но стояк-то у них ни на квартиру, ни на машину. Надо же, какое совпадение. У одной моей знакомой барышни аналогичная история. Тоже разводиться собралась, но, честно, не знаю, дойдет ли до развода. Где-то застукала муженька, скандал закатила. А теперь я так чувствую на попятной. Из-за ребенка. Ну, ребенок ребенком, да только кто в таких делах о детях думает? Нет, у них бизнес совместный. Отец ее большая шишка, а парень... Он откуда-то с Урала, что ли? Был тощий, голодный, а сейчас, ну что ты, вальяжный такой. У него на морде прям написано «хочу трахаться». То есть он как был голодный, так и остался? Угу, только в другом смысле. Ну и что та барышня? Да ничего особенного. Прикинула, что теперь бизнес нужно делиться, и ревность в карман засунула куда подальше. Да и правильно. Подумаешь, мужик гуляет. А кто из них кобелей не гуляет? Где-то я читала... А, у Бекбедера. Мужчине нужно трогать как можно больше женщин, чтобы убедиться, что его самое лучшее. Трогать, в смысле щупать? Ну да, в смысле лапать. Ага. Как всегда, значит, им можно, а нам не моги. Да почему? Моги. Только осторожно. Но это не телефонный разговор, ладно. При встрече раскроем тему. Да, при встрече. Мы с тобой уж лет 100 не виделись. Опять в последний момент что-нибудь придумаешь? Да ладно тебе. Скажи, откуда Тонька узнала, что Ромка гуляет? Да вроде бы кто-то ей сказал. Не знаю точно. То ли подруга какая засекла, то ли вообще аноним настучал. Серьезно? Ну и суки. Бывают же люди. Подруга главная. До таких подруг надо топить в сортире. Вот же народ, блин. Точно. Жуть. Покоя им не дают чья-то нормальная жизнь. Надо изгадить. Я бы на месте Тоньки... Вместо того, чтобы с мужиком разводиться, ту подругу кислотой облила. Вместе с той, с кем Ромка спал. Слушай, а может, он с подругой спал? Потом он ее бросил, и она из мести... Да я, честно, даже не знаю точно, кто на кого настучал. Подруга или просто случайный какой человек. Ну, а случайному какое дело до того, с кем Ромка спит? Зачем ему в чужую жизнь лезть? Ну, а ты представь, вдруг та девка была его жена. Ну, и понятно. Погоди, так тонкий мужик, что ли, настучал? Да откуда мне знать? Ничего не знаю, кроме одного. Тонька с Ромкой разводится, и все. Точно все. Приплыли, называется. Бедняги. Никому не дай бог. До свидания. Пробормотала Алена, неловко сползая по ступенькам. Чуть не сорвалась, но успела схватиться за поручень. Спасибо. Не за что. Отозвалась проводница. Она еле сдерживала смех. Алена слышала, как вибрирует ее голос. Можно представить, что тетка расскажет товаркам, лишь только вернется в вагон. Нет, лучше не представлять. Однако картина воображаемого рассказа уже не могла исчезнуть из головы Алены, которая всегда отличалась бурной фантазией. Другое дело, что никогда даже в самом разнузнанном буйстве ее пресловутая фантазия не рисовала картин, хотя бы отдаленно, хотя бы приблизительно напоминающих то, что ей пришлось пережить нынче ночью. Алена вяло брела по перрону, опустив глаза и вздрагивая, когда кто-то из многочисленных таксистов или просто частников, оккупировавших платформу, бросался к ней с предложением отвезти в Шереметьево, Домодедово, Внуково, на Курский вокзал, на Савеловский и даже на Ленинградский с Ярославским. Учитывая, что наша героиня сейчас находилась на Казанском вокзале, через площадь от двух последних, предложение свидетельствовало о глубоком чувстве юмора столичных водителей. При мысли о деньгах Алена безотчетно сунула руку в карман куртки и пошелестела лежащими там купюрами. 30 000 рублей. 4 оранжево-розовых 5-тысячных, 5 голубых 1000-ных бумажек и еще 10 малиновых 500-ок. Каждый из 3 попутчиков, значит, заплатил ей по 10 000 рублей? За что? Она споткнулась. «Осторожней, девушка!» — вскрикнули рядом. А, ну да, она чуть не сшибла кого-то. В глазах темно, подгибаются колени. Алена устало провела рукой по лицу. Кожа казалась ужасно сухой, будто бы даже поскрипывала. Это слезы на ней засохли. Значит, она все-таки плакала? Только не могла вспомнить, когда. «Надо поскорее умыться, а то в поезде не успела». Ничего не успела ни умыться, ни даже сходить в туалет. Она проснулась, вернее, очнулась от тяжелого, словно комья сырой ваты сна, когда кто-то сильно потряс ее за плечо и тонким от изумления голосом сказал: «Ты что тут делаешь?» «Сплю», — пробормотала Алена. «А что же, пора просыпаться?» «Пора просыпаться?» Голос поднялся до визга. «Ничего себе, да мы давно в Москве. Все уже вышли, ты одна тут дрыхнешь, вставай живо». Алена с трудом заставила себя сесть. Голова болела, болела, болела, и была такая тяжелая, будто ее сырой глиной набили. Над Аленой склонялась проводница, глаза так и липли к лицу, так по нему и ползали, чудилось, оставляя клейкие следы. «А что ж твои попутчики тебя не разбудили? Ну, хорошо, вы гульнули. Как же я ничего не слышала, а? А деньги кто разбросал? Мальчишки забыли, что ли?» С невероятным усилием, протирая глаза, Алена увидела, что на столике стоят пустые бутылки из-под коньяка и шампанского, валяются пластиковые стаканчики, а под Алениной косметичкой и свечи, расставленные на столике, лежит солидная пачка купюр. И рука проводницы замерла над ними, пальцы подрагивают нерешительности. Алена мгновенно все вспомнила, резким движением натянула до горла одеяло. Ужас так и плеснул в лицо. Она лежит голая, проводница все поймет. Но нет... На ней была родимая футболка и родимые же велосипедки. Она не раздевалась? Ничего не было? Или ее одели потом? Значит, не было. Наверное. Иначе почему же, прежде чем выскочить из вагона в числе первых и в сей же секунде раствориться в огромной Москве, парни оставили ей деньги? Клиенты оставили деньги проститутке. «Катя, ты что там застряла?» — раздался голос в коридоре. Проводница одернула руку, зависшую над столиком, и выскочила из купе. «Ой, Надежда Федоровна, иду, иду! У меня тут девушка прособиралась, но она выходит, выходит уже!» Рука проводницы за ее спиной сделала несколько резких движений туда-сюда, мол, живо выметайся, а потом сжалась в кулак, как бы демонстрируя, что будет, если она не поспешит. Впрочем, Алену не нужно было понукать, ей не нужно было грозить. Кое-как натянула поверх футболки свитер, поверх велосипеда к брюки, сунула в сумку колготки, трусики и лифчик, не глядя, деранула щеткой волосы, сунула босые ноги в туфли, напялила куртку, схватила сумку, ринулась к двери, стараясь не смотреть на проводницу. Это Катя все поняла, конечно. Невыносимо представить, как она будет хохотать над несуразной пассажиркой, которая всю ночь Неизвестно чем, вернее, известно чем. Занималась с молодыми соседями по купе, которые напоили ее допьяно, а потом... Наверняка эта Катя решила, что все было именно так. Опытная женщина, небось, всякого навидалась. И расскажет другим проводницам, вообще всем своим подружкам и знакомым. Алену скрутило рыдание. Катя повернулась, посмотрела холодными, насмешливыми, всепонимающими глазами. «Ну, чё теперь реветь-то? Силком тебя имели, что ли?» Небось, еще и сама просила. «Помню, как ты в гости зазывала того, кто тебе на постельное белье деньги дал, вот и зазвала. Так что не ревея, пошевеливайся скорей. Чё ты еле движешься, как неживая? Пить надо меньше. Да-да, надо меньше пить. Или что? Сразу трое участвовали, во все дырки драли, что ли?» Проводница хихикнула. «Вы что?» С трудом шевеля губами, выдавила Алена. «Что вы мерите? Как вы могли подумать такое? Как могли?» «Ну, большое дело», — пожала плечами Катя. «Ты поработай с моё на транспорте, еще и не такое подумаешь. Такого наглядишься, что уж ничему удивляться не будешь, точно тебе говорю. Другие вон в твоем возрасте мальчиков красивеньких за денежки нанимают, а те еще и приплатили как хорошо, по высшему разряду. Нормальным девкам надо, небось, полмесяца вкалывать, чтобы столько заработать». Глаза Кати снова с живейшим интересом устремились к деньгам, которые Алена сжимала в кулаке. Деньги со столика она брать не собиралась, но они сгреблись как бы сами собой, будто приклеились к косметичке, которая их прикрывала. «Может, отдать проводнице деньги, пусть подавится? Купить этими деньгами ее молчание?» «Да больно уж баба поганая. Не уймется. Начнет мести языком, будто помелом. Получится, что за свой позор ей же и заплатила. Переживет. Обойдется, перетопчется». Алена сунула купюру в карман и ринулась вон из вагона. Хотелось оказаться как можно дальше отсюда, от поезда, от перрона, как можно дальше. Желание было таким острым, что она даже не смогла заставить себя зайти в туалет тут же на Казанском вокзале. Не поленилась добежать до подземного перехода, перейти на другую сторону площади, подняться на второй этаж Ярославского вокзала и только там начала приводить себя в порядок. Народа здесь было мало, никто не обращал на Алену никакого внимания, и она, забившись в кабинку, переоделась, торопливо, как бы воровато, стараясь не касаться собственного тела. И также старалась не думать ни о чем, только о том, как поскорее привести себя в порядок, но мысли бились, бились, словно птицы о прутья клетки. Сделали они что-нибудь с ней или нет, она не помнила. «Червонная дама, 4 валета». Нет, валетов было только 3, но их вполне достаточно. Вроде бы тело говорило, что нет, ничего эти трое с ней не сделали, никаких следов. Все же она была опытной женщиной, уж наверняка поняла бы, если бы провела ночь... Вернее, если бы с ней провели ночь трое молодых мужчин. Мелькнула мысль зайти в пункт анонимного обследования и показаться гинекологу. Ага, хорошая мысль. И что сказать? «Извините, меня, мол, собирались трахнуть трое красавчиков, а я что-то не пойму, трахнули меня или нет?» Можно представить его реакцию. Нет, скорее всего, валеты ее не тронули. Но зачем? Зачем было проделано все это цирковое представление? С пьяного необъяснимого куража? Или чтобы унизить женщину? Показать, ты была в нашей полной власти, мы могли уделать тебя и так, и эдак, но не стали, потому что нам до тебя это тронуться противно? Ну да, для женщины с такой степенью гордыни, как у Алены Дмитриевой, неизвестно еще, что более оскорбительно. Отбиваться от разнузанных молодых стебарей или чувствовать их отвращение к ней. Нелепо, да? Любая порядочная женщина оскорбится такой постановкой вопроса. Одно из двух, или Алена Дмитриева ненормальна, или... Или пусть нормальная сунет в карман свое ханжество. Пренебрежение оскорбительно любой женщине. Алена вспомнила Константина и Андрея, двух своих нежных приятелей, но сейчас воспоминание, которое всегда повышало жизненный тонус, принесло только боль. А что, если и им она противна? Что, если они приходят к Алене лишь потому, что она поднакопила за жизнь немалый опыт, который парни с удовольствием перенимают? Потому приходит, что она весела и умна, раскована, охотно соглашается на самые невероятные эксперименты, а в глубине души Константин и Андрей не имеют ничего против того, что встреча происходит при плотно задернутых шторах, в полумраке, когда не видно. Как там было сказано? Морщинки на мордочке, грудь, наверное, уже тавос, животик дрябленький, пилотка, конечно, небритая. «Да будьте вы прокляты с вашим хамством, с вашим сленгом, подонки!» Кое-как причесавшись и трижды почистив зубы, умывшись и нанеся На враз осунувшееся лицо крем Алена не поленилась спуститься вниз на привокзальную площадь, купить в продуктовом магазинчике. Продавщица смотрела равнодушными стеклянными глазами, и ей не было никакого дела до всклокоченной дамочки с безумным лицом, и Алена была благодарна за ее равнодушие чуть ли не до слез, большую бутылку воды, а в аптеке 3 пачки одноразовых платков и гигиенические салфетки. Потом вернулась в туалет, разделась в кабинке и устроила себе что-то вроде душа. Стало чуточку легче. В косметичке лежал пробничек любимых духов. Духи эти Алена берегла пуще глаза, но сейчас уже было не до экономии. Флакончик опустел, и Алена почувствовала, что от нее перестала шибать коньяком и развратом. Она могла бы теперь послужить ходячей рекламой фирмы Бёрбери и по совместительству образцом дурного вкуса. Приличная женщина не употребляет парфюм в таком количестве, но ее это заботило меньше всего. Да о каких приличиях можно говорить в данной ситуации? Вы что, люди добрые? Подкрасив глаза и подмазав губы, Алена сочла, что стала похожа на человека, хотя бы отдаленно, ужасно захотелось есть. Теперь она направила все свои мысли только в русло насыщения и не позволяла им сворачивать в другом направлении. Думала о любимой овсянке на воде с белым изюмом, старательно жалела о том, что невозможно съесть кашу. Но ничего, творог тоже хорошо. Зашла в магазин и купила 2 творожные активии с курагой, 15% бесплатно, пластмассовую ложечку и стаканчик кофе. Потом еще 1 стаканчик, и еще... Наконец-то сырая вата, которой с самого утра была набита голова Алены, исчезла оттуда. Но счастье нашей героине это не принесло. В освободившееся пространство полезли мысли, которые она до сих пор старательно изгоняла. На часах 9, в издательство еще рано, тамошний народ к 10:30 на работу приходит. Касса открывается в 1:30, и встреча с редакторами и корректорами назначена писательнице Дмитриевой вообще на 2:30 дня. Куда же ей податься, вышеназванной писательнице? Алена посмотрела в окно и увидела вывеску отделения милиции. Так, например, можно зайти сюда и написать заявление о том, что 3 попутчиков силком влили в нее 0,5 стакана мерзкого коньяка, а потом... Бред. Никто и слушать не станет, только насмех поднимут. Сказать, что они ее мерзко оскорбляли своими разговорами о пилотках и женщинах-апгрейдах? Во-первых, пойди докажи, что такие разговоры имели место быть. А во-вторых, с точки зрения вокзальных ментов, которые... Очень может быть, никаких других слов, кроме матерных, знать не знают и ведать не ведают. Их, ей-богу, можно понять. Такова уж специфика работы. Подобные слова вовсе даже не оскорбление, а совершенно нормальная лексика. И, конечно, кто-нибудь скажет, посмотрев в паспорт Алены, где указана дата ее рождения, «А что вы, женщины, хотели в вашем-то возрасте? Вам же заплатили. Зачем тогда деньги брали?» «Нет, в милицию нет». «Никакого преступления не совершено. Убита женская гордость, но это, знаете ли, ваши личные трудности, Елена Дмитриевна Ярушкина. Алена Дмитриевна тоже. Скромнее надо быть, девушка, скромнее». «И что, она все так и оставит? Утрется? А что, что, что тут можно сделать, кроме того, как утереться? Она ведь даже фамилии парней не знает. Вообще ничего о них не знает, только то, что один из них блондин, второй шатен, а третий брюнет». Похожие, как 2 капли воды, на некого Игоря Туманова, которого зовут не Игорь. Вся информация. Вернуться разве к проводнице? Как там ее, Катя? У нее на копиях билетов есть фамилии парней и номера паспортов. Угу, так она тебе их и даст, ждите. Скажет, что не положено, не имеете права и все. По большому счету она права. Конечно, если бы данные затребовала милиция, но с милицией ясно и понятно. А может, предложить Кате деньги? Вот эти самые 30 000? Алена нерешительно оглянулась, как если бы отсюда с Ярославского вокзала могла увидеть свой поезд, стоящий на перроне Казанского. Не видно. К тому же его уже, конечно, давным-давно отогнали куда-то. Пойди и найди тут ножичек. Можно будет поискать Катю в Нижнем, можно, и даже найти можно, а вдруг она упрется и все равно ничего не расскажет. Очень может быть, между прочим. Если история выйдет наружу, она запросто лишится работы, сейчас с этим строго. Кстати, не исключено, что парни ей тоже заплатили, именно за то, чтобы она их не выдавала. И она отдала им копию билетов, поэтому будет молчать, как рыба об лёд, выражаясь языком какого-то персонажа Тэффи. Конечно, остается еще общий железнодорожный компьютер с фамилиями и номерами паспортов всех, кто покупает билеты на РЖД, но к нему Алёне вообще в жизни не подобраться. Вот если бы милиция запросила информацию... Опять за рыбу гроши. Нет, надо все забыть, поскорее забыть и не дергаться, выкинуть из головы, как будто не было в жизни Алены Дмитриевой этих ночей, этих трех парней, которые ее... которые, очень может быть, и в самом деле ничего с ней не сделали, только страшно, невероятно, чудовищно унизили. За что? Зачем? Ради чего? Чтобы заплатить ей 30 тысяч? Нет, сумма, правда, очень даже немала, и за что? Фантастика какая-то, честное слово. А что, собственно, фантастического? Зачем усложнять ситуацию? На самом деле все просто. Ну, очень просто. Парни вчера перепились, вот и начали куражиться над невзрачной и с виду затурканной бабенкой. К утру парни очухались, оценили последствия куража, испугались, что бабенка, проспавшись, заявит в милицию, и решили от нее откупиться самым пошлым образом. Ну и откупились. Даже весьма щедро, не правда ли? Будь Алена той, за кого они ее приняли, она бы очень, может быть, была бы даже счастлива. А она несчастлива. Вот вообразите себе, несчастлива, и все тут. Она чувствует себя оскорбленной еще сильнее, поруганной себя чувствует. Надо вышвырнуть поганые деньги, эту оскорбительную подачку. Пусть их ветром разметет, пусть вокзальные бомжи подберут презренные бумажки и пропьют их. Алена с яростью сжала кулак в кармане куртки и вытащила его. Скомканные купюры торчали между ее пальцами, как разноцветные червячки. Алена брезгливо передернулась и уже начала разжимать было пальцы, как вдруг нахмурилась озадаченно. «Ну да, все это очень хорошо, конечно. Весьма благородно, прям тебе Настасья Филипповна, которая бросает деньги Рогожина в камин. Сколько там было-то в той пачке? 100 тысяч, кажись?» «Да, сурово. Выбросить купюры — классное средство для растоптанного, изнасилованного самолюбия. Но каким образом писательница Дмитриева доберется потом до издательства? Оно ведь аж на Войковской расположено. Туда на метро пилить да пилить. Сначала по кольцу до Белорусской, а потом по Радиальной. Ладно. Алена возьмет из грязных денег ровно 17 рублей на проезд, а остальное вышвырнет к черту. Хотя стоп. Она ведь деньгами уже немного попользовалась. Покупала воду, потом творожки, ложечку, платочки одноразовые, салфетки гигиенические, кофе черный. Сотни как не бывало. «Это ничего не значит», — запальчиво сказала себе Алена, — «не считается. Она просто забылась, совершала покупки почти в бессознательном состоянии». «Ну, хорошо. Тогда так. Она заберет из оставшихся денег только 17 рублей на метро, а остальные выбросит в урну немедленно. В издательстве ей дадут гонорары, и никаких проблем не будет». Алена отсчитала ровно 17 рублей, положила их в карман, остальные же купюры, брезгливо придерживая двумя пальцами, поднесла к ближайшей урне. «Девушка», — тихо сказал в ту минуту кто-то за ее левым плечом. Алена оглянулась. Рядом стояла невысокая женщина лет 30 со скорбным выражением смуглого худощавого лица. На ней были черный платок, черная тяжелая куртка и черная юбка почти до земли. Волосы у нее были тоже черные, но и глаза в тон. «Девушка, помогите», — пробормотала женщина с отчетливым акцентом. Алена растерянно моргнула. Видимо, и в самом деле крепко незнакомку приперла, если называет девушкой, особо старше себя лет на 10 как минимум. «Мы с сыном ехали на похороны моей сестры», тихо проговорила женщина, глядя на Алену с молящим выражением и выдвигая за спины мальчика лет 13, такого же чернявого и худенького, как она сама. «Обокрали нас, сумку разрезали, все вытащили, теперь даже доехать не на что. А сестра, бедная Айша, жила в Ярославе. Нужно на билет насобирать. Пожалуйста, хоть немного дайте денег, помогите, чем можете». «Ах вы, бедняжки!» — воскликнула какая-то бабулька, тащившая мимо сумку тележку и невзначай прислушиваясь к разговору. Сунула мальчику несколько монеток. «На, купи себе мороженое». «Спасибо, бабушка», — всхлипнула женщина, а мальчик проводил добрую бабулю странным взглядом. «Скажи бабушке спасибо!» — дернула его за рукав мать, и отрок послушно просвистел сквозь зубы. «Девушка, помогите, а!» — простонала женщина, шныряя черными глазами от купюр, зажатых в руке Алены, к ее лицу. «Ради Христа!» «Но какой тебе Христос? Ты ж, небось, мусульманка!» — хмыкнул проходящий мимо парень с яркими голубыми глазами и соломенными волосами. «Вон облатыкались, а! У японца попрошайничала бы. Кого б вспоминала? «Не давай ей ничего, слышь, дурят вас! Дурят! Ну сколько можно дурить?»